Глава 14. Рынок. «Уверена, что это хорошая идея?» — спросил Максим, глядя на вкатывающийся во двор рынка бронетранспортер. «Ясно же, что они нас искать будут». «То-то и оно!» — кивнула Тина. «Они только приехали. Пока разберутся, что здесь как, пройдет еще несколько дней. Ты готов столько ждать?» «Ты права. Значит, захватим одного из военных, как только они вылезут из БТРа. И потерять всю с таким трудом заработанную репутацию? Ну нет. Нужно выманить их наружу, к японской резиденции». «Так уж и с трудом», — хмыкнул Максим, выходя из тени. «Что ж, отвезти так отвезти. Они и сами приехали в Тымовское только 2 дня назад. Специально, чтобы не разбираться с принцессой и ее слугами, сделали круг, огибая Ноглики. Но, как говорится, если Сёгун не идет к ее императорскому высочеству, Цухико сама приедет к Рё. Так что стоило им появиться в городе, как уже через 15 минут у грузовика стояла Кацуми в своем фирменном кимоно, накинутом поверх легкой морской брони. Максу до определенной степени повезло. Улучшенные здесь были не в новинку. Люди часто встречали на улицах самураев Рэй, спешащих по своим делам. Императрице играло на руку то, что в ее владениях так удачно оказалась подпольная мануфактура. Со свойственной всем японцам деловитостью она организовала массовое производство дешевого, но надежного однозарядного гладкоствольного оружия, а затем наладила поставки патронов к нему. Учитывая специфический калибр, обычное охотничье и принятое на вооружение в армию оружие не могло применять этот боекомплект, а боеприпасы заканчивались у всех без исключения. Так что она быстро стала монополисткой на рынке. Продавала по удобной цене и покупала только то, что ей нужно. А нужны ей в последнее время были люди, а если быть точным, бойцы. «Ваше императорское высочество», — поприветствовал Максим, встав на колени и опустив голову до пола. Сопровождающие его девушки, в том числе и Мара, выдернутые из кровати, беспрекословно повторили движение. Прошло 5 секунд. 10. Кажется, многовато для этикета. Универсал уже подумывал поднять голову без разрешения, как оно прозвучало. «Поднимитесь, Сёгун Рё Максим», — проворковала Цухико. «Рада, что, не задерживаясь в Ногликах, вы прибыли сразу ко мне. Неужели новость о моей нужде дошла уже и до северных окраин Сахалина? Пришли попытать счастье в битве за трон? Прошу прощения, если словом или делом задел ваше высочество. Вы прекрасно знаете, кого я поддерживаю на пути к императорскому дворцу. Вас!» — парень предпочел снова склониться. «Черт его знает, что сейчас происходит в голове у Рэй, но вести себя нужно очень учтиво. Хоть и формально, но она все же его суверен. Захочет — снимет голову. Ну, по крайней мере, попробует». «Удивительно. Если вы здесь не за дракой, то зачем? Температура тут не лучше. Если у вас нет ничего на обмен, делать тут абсолютно нечего». «Мы здесь за дракой», — усмехнулся Макс. «Но не с вашим императорским высочеством. Я узнал, что за мной послали убийц, и, дабы обезопасить молодую жену, решил выманить их сюда. И кто же угрожает моему вассалу?» «В Рио губернатора. Майор Древнев», — честно ответил Максим. Судя по скривившемуся личику Цухико, она знала эту фамилию слишком хорошо. Барабаня пальцами по подлокотнику трона, она грустно смотрела в окно. «Тут я тебе ничем не могу помочь», — вздохнув, сообщила Рэй спустя почти минуту томительного ожидания. «Он слишком могущественен. Не знаю, какого черта твой дядя поставил во главе этого идиота, но факт остается фактом. Под пятой этого военщины больше людей, чем я могу собрать за несколько месяцев, а у меня столько времени нет». «Ни у кого столько времени нет, госпожа», — кивнул Рё. «Вы же слышали о приближающихся холодах?» «Да, докладывали. Но не очень определенные. Тебе что-то известно?» «У нас месяц, максимум полтора. Потом ударят морозы. Той же силы, что и при декабрьских заморозках, но только значительно продолжительнее». «Байки», — нетерпеливо отмахнулась женщина. Но в этом движении универсал почувствовал глубокую обеспокоенность. «Боюсь, что нет. Информация идет не от местного штаба. Так говорят аналитики Центрального управления в Мирном. Нет никакого повода не доверять их суждениям. В любом случае, если бы они захотели вбросить дезинформацию, то не всем сразу». «Да, новости ты мне принес беспокойные, но важные», — кивнула, соглашаясь Рэй. «А что с моей дорогой девочкой, Рин? С кем ты ее оставил?» «Мне удалось подчинить и взять под опеку несколько военачальников. Каждый из них принес личную и родовую клятву верности. Понимаю, что для других народов это мало значит, но они знают, что если в мое отсутствие хоть волос упадет с ее головы, то им не жить. Всего же удалось увеличить поселение Охи до 2000 человек, возможно, уже чуть больше. Ого! Это выдающееся достижение для столь юного самурая. Кстати, о возрасте. Сейчас тебе на вид дашь не меньше 16, а ведь совсем недавно было не больше 14. Может, объяснишь, как и зачем ты проскочил 2 года драгоценной жизни меньше, чем за 2 месяца? Это еще одна причина моего прибытия, не стал скрывать Максим. Я надеюсь, что мне удастся захватить одного из их военных живьем. Ну, или договориться, хотя первый вариант проще. «Да ну!» — хохотнула принцесса, видно представив, как парень будет тащить солдата в 2 раза крупнее себя. Но потом, под серьезным взглядом универсала, ее улыбка исчезла. «Я помню, как ты чуть не отправил 2 моих лучших командиров на тот свет. Поверь, мой смех не был оскорблением. Хотя я бы и предпочла увидеть, как вы это провернете. Таким-то составом и в таком состоянии. Твоей подруге явно требуется срочная госпитализация». «Боюсь, вы совершенно правы, ваше высочество», — кивнул Макс. «И это очередная причина, почему я здесь. И именно поэтому орка придется захватить живьем. Нужно будет сделать несколько переливаний крови. Возможно, это способствует восстановлению подавленной иммунной системы Марины. Я видела, на что способны эти мутанты в бою, так что тут ты прав. Если вы сумеете одного из них опустошить, получив себе его кровь, то, возможно, станете значительно сильнее, а может, просто погибнете при мутации. Говорят, удачно проходит только 1/4 всех операций». Она задумалась, наклонив голову на бок. «Не помогаю ли я конкурентке Медоке, помогая тебе?» «Нет», — покачал головой Максим. Правда, вышло не очень уверенно. А вот Тина с Машей прыснули смехом и тут же уткнулись лицами в пол. «Вы нашли что-то смешное, девочки?» — строго спросил Рэй. «Ваше императорское высочество, можно я скажу на ухо?» — попросила рыжая. Цухико кивнула. Девушка подползла на коленях, не поднимая головы, а потом начала что-то шептать принцессе. Глаза будущей императрицы постепенно начали расширяться. На губах то появлялась, то пропадала полуулыбка. Но когда девушка закончила свой рассказ, правительница Ногликов сумела сохранить каменное выражение лица. «Плохо. Я надеялась передать ему в правление провинцию, а так, что ж, это их выбор. Но не думаю, что текущий статус-кво сможет сохраняться достаточно долго. Впрочем, раз так, то я просто обязана вам помочь. И хотя я не в состоянии этого сделать как правительница, здесь моей власти нет, я вполне могу выручить вас как торговец, где советом, а где сплетнями и рекомендациями. Правильно ли я понимаю, что вы не прочь пролить немного крови, как своей, так и врагов?» «Совершенно верно, ваше высочество», — хищно улыбнулся Максим. «Это для нас даже в удовольствие». «За себя говори, псих!» — достаточно громко, чтобы ее расслышали, пробормотала Тина. «Отлично. У разных людей в этом городе возникают самые разные проблемы. Люди, которые приходят сюда с пустыми руками, вынуждены влачить жалкое существование, лгать, воровать. Некоторые даже сбиваются в небольшие банды», — прикрывшись рукавом, она хохотнула. «Кто бы подумал, что эти цивилизованные, культурные люди способны на такое, да? Но правила пяти трапез никто не отменял. Не поешь 4 дня, и ты будешь готов жрать даже помои, убить за краюху хлеба. Именно это здесь зачастую и происходит. И что же вы хотите, чтобы я перебил этих несчастных? Нет, все гораздо сложнее и гораздо хуже», — уже не скрываясь, улыбнулась Рэй. «Возглавь их, сколоти отряд зачистки, заставь их добывать себе пропитание трудом, пусть и грязным». «Не очень понимаю, как это можно сделать», — пожал плечами Макс. «Открутить пару голов — это легко, да даже десяток, если понадобится». «Нет, я уже сказала все, что ты должен был знать», — Сухико взглянула на Марину. «Ты с подругами можешь разместиться пока в моей резиденции, настолько, насколько понадобится. Ну, а твоя старшая получит достаточное лечение, чтобы дождаться успеха в операции». «Как прикажете, выбора у меня все равно, похоже, нет». «Это заблуждение, мой мальчик. Выбор есть всегда. Просто люди привыкли видеть и воспринимать самый простой и безболезненный как единственный. Учись думать. Рано или поздно твои мускулы тебя подведут, а мозг нет. Все, Кэт, проводи их во вторые гостевые покои. И пришли лекаря. Пошли вон, я устала от вашего вида». Спорить с принцессой было накладно. Тем более, что она напрямую дала понять, что разговор окончен. Так что Максиму ничего не осталось делать, кроме как поклониться и выйти из богато украшенного зала. Вот умела же Рэй подобрать себе помещение. Входишь, и сразу понятно, что перед тобой непростой человек сидит. Наверное, это на уровне инстинкта должно быть, врожденное. Кацуми, следуя протоколу, отвела их в свободную комнату. А если быть точным, то целую квартиру с 3 комнатами. Еще одна особенность резиденции Цухико. Тут было тепло. Черт его знает, сколько она отвалила за это здание оружия и боеприпасов. Хотя, может, просто отжала силой. Войск у нее хватало. Но в любом случае небольшое 3-этажное здание обладало собственным геотермальным генератором. В нем был свет, тепло. На 1-м этаже Макс заметил теплицы. Что бы это ни было, но явно непростая резиденция. «Ладно», — громко сказала Тина, стоило им зайти в помещение. «Вижу же, что вы что-то очень хотите сказать. Госпожа Кацуми». Рыжая говорила столь уверенно, что Максиму только и осталось, что удивленно переводить взгляд с нее на помощницу принцессы и обратно. «А ты не по годам догадлива, девочка», — улыбнулась и выпрямилась Кэт. «В самом деле, раз госпожа сказала помочь вам, я так и сделаю. Для начала немного информации». Немного продлилось 1,5 часа, но ни одного лишнего слова. Детали, важные, требующие пристального внимания. В конце концов, даже в голове у Максима сумела сложиться полноценная картина устройства рынка со всеми силами и заинтересованными сторонами. Пока они разговаривали, в комнату вошел доктор. И не просто доктор, а в настоящем белом халате. Даже без пятен. И хотя вид его был в окружающем беспорядочном мире уже сам по себе удивителен, то, что он ввез на тележке, заставило Макса тихо ахнуть. Настоящий портативный автодок, совсем как у них в посольстве. «Все запомнили?» — требовательно спросила Кэт, возвращая его внимание. «Я записала большую часть», — успокаивающе сказала Тина. «Думаю, мы готовы выступать прямо сейчас, хотя пара ваших образцов лично мне очень бы пригодилась». «Хорошо, я это предусмотрела», — кивнула ассистент Корей. «Только не тратьте все патроны в первой же схватке. Они очень дороги нынче». С этими словами она показала на деревянный ящик, стоящий в углу комнаты. «Карабин под наш стандартный общевойсковой патрон. Для себя мы их выпускаем. Пара пистолетов под люгер. Ну и патроны ко всему этому, по 4 магазина. Если нужно что-то еще, говорите сейчас». «Нет, думаю, этого нам как раз хватит. Спасибо», — поблагодарила рыжая. «Радует, что у такого сорвиголовы есть достойные помощницы. Думаю, как раз ты-то, может, и составишь ринг-конкуренцию. И пусть в европейской истории зачастую правили фаворитки, не забывай, что госпожа за вами присматривает». «Ух, как страшно!» — улыбнулась Тина. «Она всегда будет на первом месте, даже не сомневаюсь. И не надо шипеть, мелкая. Я не про то, сама же понимаешь». «Ладно, пойдемте уже», — заерзала на месте Маша. «А то у меня сейчас жуткое желание кому-нибудь глотку перерезать». Вооружившись, Макс взял себе пистолет. Оставив карабин Тине, они отправились в намеченную точку. Бурление толп, ходящих по крытым улочкам рынка, мотало, как морские волны. Чего тут только не было. От теплой одежды и продуктов до оружия и бронежилетов. Отовсюду доносились крики торговцев. Цены сбивались и поднимались по 100 раз за минуту. Конечно, ни рублей, ни долларов, ни йен уже не было и в помине. Самая часто встречающаяся для обмена валюта – патрон к типовому автомату. Но и их было немного. Просто в них чаще всего считали и пересчитывали стоимость товаров. В самом деле, что могло стать более популярной валютой в столь неспокойное время? Но чем дальше от центра города, перенесенного к университету, они заходили, тем меньше становилось людей. Отойдя на квартал, ни о каком рынке и не вспомнишь. Только холод, пустые окна и вездесущий снег. Как и везде. Ну, почти везде. Были небольшие островки жизни. Из окон некоторых квартир торчали трубы самопальных печурок. Думать о том, что все эти люди обречены на смерть, не хотелось. Но он здесь был не для того, чтобы спасать кого-либо, кроме себя. Нужна банда, значит, будет. «Приветствую», — спокойно сказал Максим, когда они с Машей подошли к нужному подъезду. У порога их уже встречали двое осунувшихся людей, вооруженных длинными заостренными палками. Кажется, когда-то это были вилы, только вот боковые зубья отломали. Наверное, тоже в дело пошли. Народ нынче был слишком прижимистый, чтобы разбрасываться хорошим инструментом. «Чё надо?» — угрюмо спросил один из парней, но второй похлопал его по плечу. «Ну чё ты, кабан, как не родной? Видишь же, пацанчик нам пожрать принёс и развлечься привёл. Молодца, мелкий! Выкладывай все, что есть в карманах, и вали на все четыре стороны. Я разрешаю», — усмехнулся сторож. Второй заржал в голос. «А вы, ребятки, в глаза-то не боитесь нам смотреть?» — хищно оскалилась Банша. До тех, наконец, дошло, и ржач тут же прекратился. «Моды!» — что есть мочи, крикнул кабан. Максим подскочил вплотную, вгоняя свой кулак ему в солнечное сплетение. Мог и убить, стоило просто атаковать ладонью. Но вроде они живыми нужны были. А вот дружку его не так повезло. Не то Маша в первый раз промахнулась, не то он оказался чересчур ловким, но ей пришлось ударить повторно. Тонкое лезвие, будто спица, вылетело из основания ладони, пробив древко и стоящего за ним мужчину. Стражник, рыдая и зажимая явно сквозную рану, осел на снег. «Ну и зачем? Договорились же не убивать!» «Ну прости, Максик, оно само как-то. Новая способность, еще не опробованная толком. Это у тебя после закачки в МСК?» Девочка молча кивнула. «Ладно, надеюсь, ты еще что-то полезное получила». «О, ты даже не представляешь, хозяин!» Не сдержавшись, хохотнула Банша. «Идем, а то нас ждут». Конечно, ждали. После того крика все бандиты заняли свои места. Вот только они явно не собирались отражать нападение Максима. Хотя даже если бы всю жизнь готовились, им бы этого времени не хватило. «Невидимость!» — скомандовал парень, скидывая бесполезную верхнюю одежду и штаны. «Блин, надо придумать что-то с ней. А то каждый раз, выходя из режима хамелеона, потом без трусов стоит. Рывок!» Универсал буквально взлетел по лестнице. Некоторые умудрялись заметить смазанное движение, но слишком поздно. Лавируя между противниками, он уже через 15 секунд оказался на пятом этаже. Как и предполагалось, главный в окружении кучи охраны находился на самом верху, в богато украшенной коврами и устланной утеплителем квартире. Только из нее торчало две чадящих трубы. Охранник повел стволом, выглядывая из открытой двери, и этого Максу хватило. Ударом пятки, усиленной наномашинами, парень распахнул дверь. В одно движение выкинул наружу двоих охранников. Трое оставшихся открыли беспорядочный огонь, но универсал кубарем подкатился к ним под ноги и выбил оружие из рук. Черт, это было так легко по сравнению со всеми предыдущими схватками, что даже внимания особенного не стоило. Кроме разве что лица главаря, когда Максим вырвал у него из рук дробовик и схватил за шиворот в тот самый момент, когда начала спадать невидимость. Крепкий мужчина, явно не раз побывавший и в драках, и в перестрелках, завизжал, как девчонка. Он пытался отбиться, высвободиться из захвата, и некоторые удары были даже чувствительны, но не смертельны. А значит, и остановить хищно улыбающегося парня не могли. «Хочешь жить?» — задал риторический вопрос универсал. «Я буду жить, а ты, щука, сдохнешь!» Он умудрился схватить пепельницу и ударить парня по голове, но этим лишь еще больше разозлил. «Ну, я пытался. Максу достаточно было просто сжать пальцы». Толстый воротник пуховика разошелся под когтями, а через секунду окрасился красным. «Тварь, ты убил пахана!» — взревел один из оставленных в живых охранников. Не обращая на него никакого внимания, рев вышел наружу. В поднятой руке он держал голову главаря банды. Спокойно подошел к перилам и скинул окровавленную черепушку с куском позвоночника вниз. Летела она быстро, да и было темно. Но, судя по раздававшимся крикам, рассмотреть ее успело довольно много народу. «Все, кто хотят жить, вышли наружу и построились», — громогласно скомандовал Максим, так, чтобы расслышали даже на нижних этажах. «Кто хочет занять место босса и оспорить мое право на него, можете попробовать меня убить». Снизу раздалось несколько ругательств, но прямо сейчас его никто не атаковал. Этого было более чем достаточно. А спустя несколько секунд наверх поднялась улыбающаяся акульими зубами Банши. Она принесла одежду, оставленную внизу. Натянув штаны и берцы, Макс отказался от куртки. Брутальнее выглядит же, с голым торсом и кровавыми отметинами. «Как знаешь», — улыбнулась девочка. Судя по рукавам, бордовым почти по локоть, она тоже оторвала душу. Ну и пару конечностей или голов. Пока они не спеша спускались, мимо прошли бывшие охранники бандита. Только раз звякнуло окно. Парень даже оглядываться не стал, только приветливо помахал Тине, которая сидела с карабином в здании напротив. «Молодец, вовремя прикрыла». «Итак», — громко сказал Максим, выходя на улицу, — «приветствую вас, оборванцы, воры, преступники и попрошайки. Вам интересно, зачем я вас всех вывел, а не перебил на месте? Так ведь? Ну, у меня для вас новость. Вы все умрете. Но те, кто будет слушаться, не сегодня». Вновь раздался приглушенный хлопок, и один из охранников упал с простреленной головой. Максим глубоко вздохнул и демонстративно развел руками. «Кажется, кто-то еще не понял, в какой ситуации он находится. Ну что ж, я объясню. Этот малец решил стрельнуть из толпы, чтобы меня прикончить. Спешу вас обрадовать. Это невозможно, как бы вы ни пытались. А вот у вас жизнь всего одна». «Ты убил пахана, тварь! Ты беспредельщик, а не понятийный!» «Маша», — коротко сказал Максим. Младшая тут же исчезла в толпе, а через несколько секунд вытащила говорившего вперед, поставив перед парнем на колени. «Ну, здравствуй, храбрец! Сразу для всех скажу. Я прикончил рыбака, разбил армию строгача, прикончил вашего мелкого пахана. И даже не хочу знать его имя, потому что оно не важно. Он труп, а я нет. И вы нет. Пока еще. Так что бросайте свой воровской жаргон, иначе вас просто перемочат, как последних тварей. Вы не по понятиям живете. Все, забудьте». «Не слушайте этого беспредельщика! Он никто!» — крикнул охранник. И это было последним, что он успел сказать. Максим хотел сам оторвать ему голову, но баньша оказалась быстрее. Тонкое черное лезвие медленно втянулось в рукав. Явно на публику играла паршивка. «Ну, в принципе, он прав. У меня предела нет. Ваши законы для меня ничего не значат, потому что у меня есть свои собственные. Может, они хуже ваших, может, лучше, но мне это не интересно. Выступите против — умрете прямо сейчас. Вы можете сбежать подальше от города, в деревне, но тогда вы умрете. Можете попытаться убить меня во сне, тот же результат. Можете объединиться с другими бандами. Мне будет только проще. Не придется рыться в отбросах. Начальник, а можно к варианту, где мы живы, перейти?» «О, я слышу голос разума. Иди сюда», — поманил парень рукой. Из толпы вышел тощий мужчина лет 40 с татуировкой на щеке. «Ты хочешь жить?» «Я блатной, для меня понятие — это и есть жизнь. Но тут все не лохи, мы не работаем, живем тем, что Бог послал». «Бог вам послал зомби, снег и меня. Как думаешь, он о вас хорошего мнения?» «Пути его неисповедимы», — улыбнулся бывший зэк. Выбитые и золотые зубы делали выражение его лица искривленным. Может, он хотел показаться страшным, но Макс просто растянул губы, обнажив свои серые акульи зубы. Мужчина вздрогнул и посерьезнел. «Мы никому не служим, ни под кем не ходим. Даже пахана мы своего уважали, но приказывать он нам не смел. Мир изменился, правила изменились. Теперь даже за самую мелкую погрешность вам оторвут голову», — пожал плечами Максим. «Вы хотите жить по понятиям или просто жить? Если первое, то я вас даже не держу. Просто знайте, что вы умрете в течение месяца. Подчинитесь, и будете жить дольше, много дольше». «Чем сучиться, лучше смерть», — снова усмехнулся преступник. «Хорошо», — кивнул универсал, а затем обратился к оставшимся. «Убейте этого дурака, и будете жить». «А как же свободно уйти?» «Ну, так я тебя и не трону. Но ты же опять попробуешь ограбить или своровать, верно? Мне придется вылавливать тебя в окрестностях, выжидать. Зачем нам обоим столько мороки?» «Ах ты, щука!» — взревел зэк. Раздался выстрел, и преступник с удивлением посмотрел на бывших соратников. Начавшаяся была перестрелка закончилась через несколько секунд. Снег украсил десяток трупов. Остальные озлобленно, но покорно смотрели на парня. «Поздравляю вас со становлением кандидатами в клан Вольных. Пошли до следующих». Он сделал в воздухе круг рукой и дважды махнул в нужном направлении. «Пора упорядочить вашу деятельность». Их путь был усеян трупами и залит кровью. Но за день они разбили все мелкие банды, сколотив одну. Позже вместе с послушными людьми встретились с местными торговцами. Когда Максим увидел на одном из центральных кресел Цухико, то даже не удивился. Лиса знала, кого посылать, и знала, какую выгоду ей это принесет. А вот стоящая рядом Марина вызвала немалое удивление. Впрочем, когда он обрисовал ситуацию, то в глазах гейши показался настоящий страх. Результаты говорили сами за себя. Полтора десятка мелких и средних банд объединены. Порядка сотни бандитов было убито, и в основном не им. Клан Рё пополнился почти 400 бойцов, а обучить их можно и позже. Главное — держать в железном кулаке, ну, в его случае, композитном. Совет торговцев признал новую силу тут же, не отходя от кассы, и тут же выделил фронт работ в виде зачистки города и окрестных деревень от зомби. Даже обещали платить. Хотя прямо сейчас главным было то, что они в состоянии использовать. Из БТРа один за другим выходили военные. Выскочила странная тварь, вроде гориллы, только с крокодильей башкой. Здоровенная зараза. Видно было, что она охраняет женщину лет 35. У той из-под пуховика выглядывал белый халат. Ученая. Но главный гость появился позже. Стоило ему выйти из десантного люка, как этот солдат тут же привлек внимание Макса. И дело тут было даже не в накачанной мускулатуре или виднеющихся очертаниях легкого боевого доспеха. И черт бы с ними, но вот горящие желтым зрачки. «Сворачиваемся», — тихо сказал универсал Маша. Стоило военному обратить на него внимание. «Бегом на позиции и скажи не стрелять. Он нам нужен живым. Не знаю, откуда его помню, но чувствую, что он не чужак». «Поняла», — кивнула, скрываясь за поворотом Банши. Универсал пересекся глазами с истребителем и, дождавшись понимания, улыбнулся, отступая следом за девочкой.